Моя точка А. Нужно признаться, что в моем детстве были взрослые, которые в ответ на мои мечты о путешествиях, большом доме, красивой одежде, водители и поваре посмеивались и грустно вздыхали. Ну, помечтай, пока маленькая. Потом вырастешь и будешь, как все мы, пахать с утра до вечера. Скажешь спасибо, если получится устроиться в нормальный кабинет на непыльную работу. Помню, как меня злили эти фразы. Я пообещала себе тогда, что я не буду, как все. И в итоге действительно изменила свою жизнь. Я пожила в разных странах мира. Много путешествую. Достойно зарабатываю. Обеспечиваю прекрасное образование своим детям. Живу в собственном доме с садом у леса. Работаю на себя и ни от кого финансово не завишу. Я смогла, а значит и у вас точно все получится. Когда я в 20 лет приехала в Австралию, я оказалась в другом мире. Это сегодня даже забавно вспоминать. В моей родной Тюмени в те времена были магазины с прилавками, у которых стояли очереди. А в Сиднее уже существовали огромные супермаркеты, где можно было накладывать с полок себе в тележку все что угодно. Помню, что первый раз в таком супермаркете я шла с тележкой между рядов и чувствовала себя героиней голливудского фильма, не меньше. Смотрела на то, как абсолютно все люди в этом магазине набирают полные тележки, и не переставала удивляться. Откуда у людей столько денег? Они так много берут. Мой бывший муж из семьи чилийских эмигрантов. У них всегда был обычный для Австралии среднестатистический доход. При этом они тоже выходили из магазина с тележкой, в которой товаров было с горкой. Наверное, на меня тогда смешно было смотреть, потому что я ходила по огромному супермаркету, как заворожённая. А если мне что-то хотелось, то я каждый раз спрашивала, а можно я это в тележку положу? А это? Тогда мне пришлось перестраивать свое мышление. Мой мозг девушки из регионального российского города взрывался. Оказывается, не все экономят и копят. Ведь раньше я считала, что все именно так и живут. Тогда я поняла, что когда мы говорим «все», мы имеем в виду только людей своего окружения. А ведь в мире 7,5 миллиардов человек. И далеко не все живут так, как я или мои родители. А еще я сделала вывод. Если я хочу иметь то, чего я еще никогда не имела, то нужно расширять свой кругозор, уровень нормы и общаться с теми, у кого уже есть то, о чем я пока только мечтаю. Давайте определим ваше отношение к деньгам, чтобы вы сами понимали, где она, ваша точка А. Будем разбираться. Поразмышляйте, от чего в вашей жизни вы устали. Напишите, чего вы больше не хотите иметь или видеть в вашей жизни. Безденежье, необходимость постоянно экономить, считать каждую копейку, выплачивать кредиты, отказывать себе даже в малом. А потом дайте волю фантазии и придумайте, как бы вы хотели жить. Что покупать, куда ездить, где бывать. Как бы вы жили, если бы были финансово свободны? Когда я стала искать ответы на эти вопросы, я ступила на путь длиною в несколько лет. Какие шаги я предпринимала? Читала книги о денежном мышлении, проходила разные тренинги, брала индивидуальные сессии с разными специалистами, психологами, финансовыми инвесторами, коучами. Смотрела фильмы по теме. Прошла большой финансовый тренинг от Тони Робинса, семинар Роберта Киосаки. Я вложила в свое обучение время, энергию и деньги, кстати, самостоятельно заработанные. Да, иногда приходилось ограничивать себя в косметике, цветах, придумывать новые способы дохода. Помню, как много я трудилась, чтобы попасть в тот самый горящий дом через кишащее крокодилами озеро, но продолжала работать над собой. Я хотела дойти туда, где мечтала быть. Ради этого я использовала все, что только могла найти. Одни инструменты мне помогали, другие категорически не работали. Я натыкалась на обучение с откровенной водой, пустой тратой времени и денег. Годами по крупицам собирала информацию о денежном мышлении, о полезных привычках, финансовой свободе. В этой аудиокниге я делюсь с вами только работающими инструментами, правилами и техниками, которые по-настоящему изменили мою жизнь. Всего за 5 лет мой доход вырос более чем в 100 раз и продолжает расти дальше.